Мой приятель был раздавлен такой неудачей, но кончать со своей жизнью, как вы могли предположить, все же не собирался. Он с тем же усердием искал высокооплачиваемую работу, пусть даже не за границей, а хотя бы здесь, в России. Он верил, что упорным трудом можно добиться всего. И действительно, судьба как будто сжалилась над ним. Вскоре он получил весьма выгодное предложение от совместного предприятия, которое находилось в небольшом поселке неподалеку от города, где он жил со своей семьей. Ему была предложена очень высокая зарплата. Однако программист не пожелал продолжать свою карьеру в не столь престижном месте. Планка его амбиций находилась намного выше. Ведь он едва ли не взял штурмом Калифорнию. Да и потом он привык выкладываться на полную катушку. В самом деле, программист уже стал таким высококлассным специалистом, каких поискать. И вот летом того же года, пройдя через все ступени жесткого отбора, он все-таки получил должность в американской компании, отделение которой находилось в Москве. Зарплата была даже по меркам столицы настолько приличной, что хватило бы и на жилье, и на все остальное в избытке. Но теперь-то уж, думал он, все должно быть в порядке. Компания стабильная, кризис пережила, прибыль растет. Программист приехал в Москву, устроился и принялся за работу, которая обещала впечатляющий карьерный рост. Весьма вероятно, что со временем его направят работать туда, в Америку. Может, так оно и лучше? Ведь если с первого раза не получилось, значит, судьба уберегла его от худшего варианта. Однако радость оказалась преждевременной. Наступило 11 сентября, тот памятный день, когда в результате теракта в Нью-Йорке были разрушены здания Всемирного торгового центра, а тысячи людей погибли. Так вот, головной офис компании находился в одном из тех небоскребов. И в результате этого случая она прекратила свое существование. Выходит, судьба и на этот раз решила над ним поиздеваться. Получилось так, будто программиста пытаются сжить со света какие-то злые силы. Чем больше он старался, тем хуже был результат. Теперь действительно наступил конец. Ему ничего не оставалось, как вернуться во свояси. Так мой приятель распрощался с надеждой. Он продал свой компьютер и решил больше никогда не заниматься этим опостылевшим ему делом. Программист действительно умер. Выжил разбитый, измученный и уставший от жизни человек. Он пошел на завод, где стал зарабатывать гроши примитивным ручным трудом. Насколько высоким был его профессиональный взлет, настолько же глубоким оказалось падение. Так разум программиста решил наказать себя за свою никчемность. Можно ли винить человека за его действия во всей этой грустной истории? Ведь с точки зрения обыденного мировоззрения он все делал правильно. Многие люди поступают подобным же образом. Кому-то везет. Ему вот не повезло. А ведь все могло бы быть совсем по-другому. Давайте рассмотрим ошибки программиста с позиций трансерфинга.